Глава 1327. Обычный демонический зверь. «Пытаешься сманить меня на свою сторону?» — холодно спросил Манхао. По его непроницаемому лицу ничего нельзя было понять, но глаза на мгновение презрительно блеснули. «Кто ты такой, чтобы делать мне такое предложение?» Только чужак, не обладающий всеми фактами, мог сказать Манхао подобное. Если бы здесь находился Парагон Иго, знавший истинный статус Манхао, он бы не посмел заикнуться о предательстве. В эпоху мира бессмертного Парагона, даже когда мир рушился прямо на глазах, его люди в разбитом и погибающем мире горы и моря отказывались склонить головы перед 33 небесами. Если их волю не сломили тогда, как мог мир горы и моря преклонить колени сейчас, став достаточно сильным, чтобы нести наследие мира бессмертного Парагона? Склонить голову в знак повиновения – это предательство людей, своего дома и себя самого. Став дао-рабом, человек лишался контроля над собственной жизнью и смертью. Без свободы оставался ли какой-то смысл в жизни? Ответ Манхао унял тревоги Юй Ваньцзяня. Что до чужака с пурпурным рогом, он серьезно посмотрел на Манхао, а потом негромко рассмеялся. Он явно ожидал такого ответа. Вместе с двумя другими чужаками он отошел в сторону. «Как пожелаете, владыка Дао-мен, мы не можем остановить вас, поэтому вы вольны войти в долину погребенных богов. Путь свободен». Чужак с рогом улыбнулся и гостеприимно указал рукой на алтарь. Юй Вэньцзянь с облегчением выдохнул. Давление трех экспертов с 5 эссенциями показало ему его собственную незначительность. Несмотря на облегчение, он недовольно стиснул зубы и сказал себе, что все равно во что бы то ни стало попал в долину погребенных богов, даже если бы опасность была еще выше, чем сейчас. Юй Вэньцзянь уже хотел двинуться к алтарю, как вдруг до него дошло. Манхао так и не двинулся с места. Он странно посмотрел на чужаков, а потом внезапно рассмеялся. «Вы трое настолько неумело занимались культивацией, что в итоге повредились головой и превратились в умственно отсталых? Или у вас с самого начала с головой было не все в порядке?» Он сделал шаг вперед. Когда нога опустилась вниз, его энергия безумно забурлила, словно на звездное небо обрушилась тяжелая пята гиганта, словно удар многометровой волны об скалы. «Это мир горы и моря, а не первые небеса. Все здесь принадлежит горам и морям, не вам. Только потому, что вы решили тут обосноваться, еще не означает, что для прохода мне нужно ваше разрешение». У трех чужаков все внутри похолодело, им казалось, будто на них обрушились горы, а небеса придавили их сердца. Поменявшись в лице, они принялись отступать. «Думаете, вы можете просто отойти в сторону и пропустить меня? Мир горы и моря и первые небеса сейчас в состоянии войны. С чего вы вообще взяли, что я не убью вас?» Манхао запрокинул голову и расхохотался, а потом сделал еще 3 шага. Каждый сопровождал необычайный всплеск силы. Чужаки с трудом держались под гнетом этой величественной силы и кажущимся бесконечным давлением. Поднялся ураган, который обрушил свои ветра на трех чужаков. От простых всплесков энергии все вокруг задрожало. Трое чужаков закашлялись кровью, чешуя на их коже взрывалась. Троица без промедления отступила, набрав между ними и Манхао солидную дистанцию. «Манхао, как ты смеешь? Нам плевать, если ты будешь убивать рядовых членов клана. Они не находятся на царстве Дао, поэтому их нельзя считать наследниками первых небес. Если же ты убьешь нас, экспертов царства Дао, тогда твой клан окажется в списке 33 небес на полное истребление. Своими поступками ты ставишь под угрозу весь свой клан. Зная это, ты действительно хочешь продолжить?» «Закройте пасть!» Холодно осадил их Манхао. Трое чужаков с 5 эссенциями била крупная дрожь, а у одного полностью оторвало всю чешую и разорвало хвост. Он захлебывался кровью, но когда Манхао сделал 5-й шаг, брызнула кровь и куски его плоти разметала во все стороны. Могучий чужак с 5 эссенциями, словно букашка, оказался раздавлен божественным сознанием и силой культивации Манхао. Теперь их осталось 2. Чужак с пурпурным рогом держался лучше своего товарища. У того изо рта текла кровь и отслаивалась плоть. Под его дикий вой Манхао сделал 6-й шаг. Тело чужака сложилось под неестественным углом, будто бы его сдавила невидимая рука. В следующую секунду от него осталась только бесформенная груда мяса. Всего 6 шагами Манхао убил 2 могущественных противников. Последний чужак побелел и своем начал расти. Теперь вместо человека перед Манхао парила черная саламандра длиной в 3000 метров. Ее длинные черные рога светились пурпурным светом, выглядело существо крайне свирепо, это была истинная форма чужака с первых небес. В облике чужаков было куда больше от зверей, чем от практиков, их правильнее было называть демоническими зверьми. Саламандр взревел, его тело вспыхнуло ярким пламенем. Вот только вместо атаки Манхао он полетел в противоположную от него сторону. «Полагаю, я переоценил вас», — признался Манхао, искоса посмотрев на Саламандру. «Вы всего лишь безмозглые звери, тогда как я разговаривал с вами как с практиками». С этими словами он сделал седьмой шаг, после него энергия Манхао достигла немыслимого уровня. С рокотом все вокруг затопила сила горы морей, словно воля мира горы и моря теснили в сторону Манхао и его силу. Осталась лишь сила горы морей, без какого-либо намека на волю самого мира. Ощущение было такое, будто вся эта сила находилась под полным контролем воли Манхао. Его воля вытеснила небеса и заменила Дао. «Вытеснил небеса и заменил Дао? Как такое возможно?» Саламандра с пурпурным рогом в ужасе сжалась, у нее на глазах творилось нечто немыслимое. Когда чужака захлестнуло отчаяние, ему пришло видение, воспоминание предков, скрытое глубоко в его крови. Он увидел своих предков в одном из нижних миров под миром бессмертного Парагона. В те времена они служили для бессмертных ездовыми животными. Это было последнее, что он увидел. Когда Манхао вытеснил небеса и заменил Дао, его разрушительная воля в мгновение ока стерла душу Саламандры с полотна бытия. Его полностью уничтожили. Другие чужаки в оцепенении переводили взгляд с места, где недавно стоял их предводитель на Манхао. В их глазах читался ужас и неверие. «Проваливайте!» – рявкнул Манхао. Он прекрасно понимал, что даже с помощью силы горы Марии будет очень непросто уничтожить такое количество чужаков. Куда лучше было не убивать перепуганных до смерти простых солдат, а посеять в их душах семена страха, которые со временем дадут всходы и полностью оплетут их сердца. Его голос ударил по душам и сердцам чужаков, подобно кузнечному молоту о наковальню, как если бы молния выжгла их храбрость и волю к сопротивлению. Захваченные страхом перед Манхао, они с криками принялись хаотично разлетаться во все стороны.